И зимой, и летом Павел Митрич был одет, как правило, по-солдатски, по-суворовски, ничего лишнего. Черная рубаха всегда застегнута до последней пуговки, до треугольного кадыка, довольно крупного, похожего на отцовский. Поверх рубахи ранней весной и осенью коричневато-ржавая грубая штормовка, шуршащая, как жесть, кое-где заштопанная так, словно ее не иголкой и ниткой латали, а зашивали с помощью электросварки. А что касается штанов у Митрича, это эксклюзив, можно сказать. Писк моды, как заметил ехидный напарник. Штаны как будто из фанеры лобзиком выпиливали кусок за куском, а потом заклепками скрепляли, сапожными гвоздями присобачивали. А если не фанера, то, по крайней мере, кожа крокодила или военно-полевая кошмарная кирза. Ни папироса не прожигала штаны, ни случайные гвозди-клыки, торчащие из забора, прокусить не могли. Черт его знает, где он только взял такую необыкновенную материю. Дальнобойщик гордился штанами и, шутя, говорил, как протру, мол, эти штаны, так, мол, и уволюсь. С подогревом поди, как в инкубаторе, да? Не без ехидства интересовался молодой напарник Федька. Где бы мне такие раздобыть? Поработаешь с моё на фуроцилине, говорил Полетаев, почему-то называя фуру фуроцилином. Накрутишь 500 000 км, и тебе штаны такие выдадут. Напарник недоумевал. А почему не красные, не революционные? Да потому что я помощник Гитлера. Павел Митрич мелкозубо скалился. Отец так меня обзывает. Да так оно и есть, если подумать. И я помощник Гитлера, и ты. С чего это вдруг? Изумился молодой напарник. Да с того. Потом как-нибудь расскажу. А пока... Полетаев засмеялся в кулак. Ты вот сказал про красные штаны. Хо-хо, сынок. Мне будут даром давать красные штаны с бриллиантовыми пуговками. Не возьму. Я с красными штанами, с малиновыми пиджаками так натерпелся. Охо, сынок. А что такое, Митрич? Расскажи. Ты плесни мне 100 грамм и себе не забудь. Охо, сынок, это не рассказ, а цельный роман. Я тогда работал в конторе под названием Тити-Мити. 500 000 пламенных штанов и революционных пиджаков загрузил под роспись и айда. А по дороге хрясь, кардан сломался. А дождик припускает, мама родная. Короче, под машиной я изгваздался так, что любая свинья меня может признать за своего родного или двоюродного брата. Ага, тебе ха-ха, а мне-то мокро, чё делать? Я взял да и залез фургон и переоделся, как барин. Белая рубаха, малиновый пиджак и все такое прочее. А на дорогах тогда, должен сказать, шпана шакалила. Даже средь белого дня останавливали нашего брата, деньги трясли, барахло забирали. И вот вечерело уже, тормознули меня возле темного леса. Перекрыли дорогу и сзаду, и спереду. Гоп-стоп, не вертухайся, лапки вверх, сдавайся. И тут я выхожу, прикинь, как в той песне поется. А я подошел походкой пеликана, а я достаю визитку из кармана. Напарник Федька хохотал, закуска изо рта выпрыгивала. А чё за визитка? Балда, визитка – это бритва на ихнем языке. Так ты был с бритвой, что ли? Нет, с палочкой от мороженого. А на этой палочке дерьмо. Чего ты ржешь? Дорога-то дальняя, двустволку брать с собою. Греха не оберешься на посту ГАИ. А бритва это для культурного бритья. Помощник Гитлера, он должен быть как этот, как чекист. Чистые руки, побритая морда. Ну и что ты сделал с этими шакалами? Ничего. Не догнал. Они как увидели малиновый пиджак, а потом еще и визитку в придачу. Хо-хо, сынок. Павел Митрич вздыхал, вспоминая. У них была иномарка, а на заднем стекле хорошо так красиво написано «Воронеж, хрен догонишь». Да, я и не хотел их догонять. Некогда было. Надо было ехать, костюмчики сдавать под роспись. У меня их было фурацилин и еще два прицепа. Митрич, удивлялся молодой напарник, а почему ты фуру зовешь фурацилин? Потому что хорошо может проехать по целине. Фура и целина, вот тебе и фурацилин. Это уже, сынок, другая повесть. Это я работал на аптеку, лекарства развозил. А мне как-то раз подсунули наркоту. Прикинь, за мною какие-то черти погнались, а я понять не могу. Нафига им, думаю, фурацилин? Понос у них, что ли? Это мне аптекарь так сказал. У тебя, мол, дядя, сплошной фурацилин по накладным. А мне-то чё? Без разницы. Ну, давай плесни еще, если хочешь послушать. Хрустальной водочкой, согревая свой двигатель внутреннего сгорания, выпивая в гараже после работы или на трассе, отдыхая в придорожном кемпинге, Полетаев частенько травил забавные истории, но более того, любил вспоминать и похвастаться насчет того, что он вдоль и поперек исколесил всю Новгородскую область, с закрытыми глазами мог проехать всю Валдайскую возвышенность. А где-то там, в далеком далеке, в основании плотины Красноярской ГЭС, положен краеугольный камень Полетаева. И где-то на Байкале, где строили БАМ, руками Полетаева, ну, то бишь кувалдой, в какую-то бессмертную шпалу навеки вечной был заколочен золотой костыль. В бессмертную – это значит в листвяжную, в такое дерево, которое прочнее железобетона, со знанием дела, говорил Полетаев. Вообще он много чего знал, и даже если врал, то получалось так интересно, что даже не хотелось правду от неправды отделять. Вот такой был старший дальнобойщик, дальногребщик. Темные волосы Полетаева, давно уже побиты густой сединой, косицами спадающие на покатый лоб. Губы у Митрича тонкие, бледные. Нижняя челюсть отважно вперед выдается. Крупная челюсть боксера. А вот зубы на ней удивительно мелкие. Из-за этих зубов, темно-золотистых от никотина, Митрич даже как будто стеснялся лишний раз засмеяться. В кулак себе хихикал. Или уж привычка такая у него. Привычка людей закомплексованных, ущербных или очень скромных.